забыл перестроиться на длинные. Пришлось разбудить Теодорыча, и он показал Жене, как надо перестраиваться. Сегодня на обед уже не было молочной каши, мы ели ее в течение 5 дней, пока она не надоела. Фруктовый компот, сваренный несколько дней тому назад, удивительно изменился. Один абрикос до того разбух, что не умещается даже в чайной чашке. Небо неожиданно очистилось, показали звезды, но их так быстро опять заволокло, что мы не успели провести астрономическое определение. Опять началась сильная пурга, поземка. Скорость ветра 9-10 метров в секунду. У входа в нашу палатку намело сугробы. Петрович составлял подробный план своей будущей книги. Женя все время выглядывал на улицу, не покажутся ли звезды. Температура воздуха минус 30 градусов, в палатке 8 градусов тепла, дует восточный ветер. Он не приносит морозов, но обычно нагоняет много снегу. Когда дует зюит вест, у нас держится мороз не меньше 30 градусов, но зато нет облачности и снега. Это лучше. 11 ноября. Встали, быстро оделись и, как всегда, не умываясь, сразу сели за стол. Из всех нас один только Петрович изредка в хорошую погоду по утрам протирает на улице руки снегом. Но когда на дворе пурга, то и он не думает о гигиене. Лишь в большие всенародные праздники 21 числа каждого месяца, в наш юбилейный день, мы становимся неузнаваемы, бреемся, моемся, иногда даже зубы чистим. В такие дни мы обычно подшучиваем друг над другом. Ты, наверное, пользуешься большим успехом в женском обществе. И слышим в ответ: «Что ты, что ты?» Петрович пошел титровать станцию, раскрыл походную лабораторию, свой складной «Массельпром». Эрнст пробовал поискать в эфире радиолюбителей, но сегодня без результата. Астрономическое наблюдение показало, что нас за последние дни отнесло не на юг, а в западном направлении. Женя готовится к суточной серии магнитных наблюдений, а Петр Петрович — к очередной гидрологической станции. Температура воздуха упала до 25 градусов мороза. Очень неприятно на ветру, особенно во время метеорологических наблюдений. Метеорологическая будка обычно бывает почти наполовину забита снегом. Каждый раз мы старательно очищаем все приборы, но когда приходишь в очередной срок, всего лишь через 6 часов, будка снова в снегу. В перчатках очищать приборы неудобно, а притрагиваться к ним голыми руками все равно, что к раскаленному железу обжигает. Петрович теперь обрабатывает пробы гидрологических станций в довольно хороших условиях. Раньше мы думали, что ему придется титровать станции между двумя койками, закрывшей со всех сторон байкой. Но лаборатория Петровича помещается на столе. Он титрует стоя, а теплоту дают лампы. Петрович получил радиограмму из Сочи от своего друга доктора Чичулина. «Горячо поздравляю с праздником тебя и твоих товарищей. Купаемся в море». Ответ Петя послал такой: «Взаимно поздравляю. Желаю побольше купаться в море. Сам купаться воздерживаю. Здесь прохладно и немного дует». 12 ноября. В Москве сегодня выходной день. Но мы работаем как обычно. Ничего, отдохнем дома, а здесь нам дорог каждый час. Женя начал читать нам лекции по гравитации. Однако говорил он недолго и продолжение курса перенес на следующий раз. Сейчас мы втроем, Петрович, Женя и я, сидим с наушниками на шкурах. Я делаю записи в дневник и одновременно слушаю очень хороший концерт, передаваемый из Москвы, из Центрального дома Красной Армии. Все задумчиво молчат. Эрнст спит и при этом сильно храпит. Он устал, так как систематически не высыпается. Храп Теодорыча, а еще больше шум анемографа, установленного на крыше палатки, отвлекает от музыки. Надо будет сегодня обязательно вымыть чашки для еды. Мы не мыли их уже 3 недели, они прилипают к рукам. Дома в Москве, если бы подали чуть запачканную тарелку, меня бы это возмутило. А здесь приходится мириться с нашими условиями.